75. Мия снова проснулась. На этот раз она сидела перед зеркалом. Опять она отключилась, и он переместил ее с кровати. Он чем-то продолжает накачивать ее. Она на стуле, в гостиной, в наручниках, ноги свободны. «Оно тебе так идет, милая?» В зеркальном отражении появилась улыбка, и Мия почувствовала что-то в своих волосах. Расческа. Он причесывал ее. Она увидела свое лицо. Он накрасил ее. Что-то на пальце. Золотое кольцо. И что-то странное на теле. Свадебное платье. Он одел ее, нарядил. Черт. Мии инстинктивно захотелось встать, сорвать с себя все это, но она не смогла сдвинуться с места. Его лицо все четче вырисовывалось в зеркале вместе с постепенно возвращавшимся сознанием. «Как тебе больше нравится, милая?» Она ощутила его мерзкие пальцы в волосах. «Убрать наверх?» В отражении парень улыбнулся и прижался своим лицом к ее. «Или оставить распущенными? Мне кажется, тебе больше идут распущенные, но, может быть, ради такого дня. Убрать их наверх? Как думаешь?» «Надо выиграть время». Она смогла собраться с мыслями. «Наверное, убрать», — пробормотала Мия, изобразив подобие улыбки. «Да, давай так», — заулыбался парень и сделал шаг назад. «Надо его заговорить». «Как?» — начал ее пересохший рот. «Что, дорогая?» — он притронулся пальцем к ее щеке. «Браслет. Откуда он у тебя?» «О, совершенно случайно. Он предназначался тебе. Подруга твоей сестры, Сиссе, повесила его на дверь нашего дома, но ты его не заметила. А я нашел. Она часто крутилась около нашего дома. На стадионе. Шпионила за тобой». Он издал смешок и снова провел расческой по ее волосам. «Кстати, ты была права». Вдруг прямо у ее уха раздался его голос. «Маркус Кук, тот, которого ты пристрелила. Это он ее убил. Сигрид. Я пригласил эту Сиссу к себе домой. Но ты знаешь, какие они, эти наркоманы. Дал ей денег, чтобы она немного повеселилась. И она рассказала мне все, что случилось». «Почему?» Мия ощутила, что сознание опять уходит. «О, мне кажется, все было очень тривиально», — сказал Александр, проведя расческой по ее волосам. «Сигрид была курьером, ввозила героин, а после того, как прошла реабилитацию, больше не хотела этого делать». Мия больше была не в состоянии отвечать. «О да, вернулась в город здоровой, готовой к новой жизни. Намекнула даже, что если они не оставят ее в покое, она все расскажет. А Маркус Кук и этот, второй, адвокат, не смогли с этим смириться». Мию окутала тьма. «Эта наркоманка Сисса была там. Обдолбанная валялась на одном из диванов, но все же смогла понять, что произошло. Укол в руку, и Сигрид не стал. Они отнесли ее в подвал неподалеку, мертвую наркоманку. Разве кто-то что-нибудь заподозрил бы, не правда ли?» Александр улыбнулся и приник своей щекой к ее. «Уверена, что хочешь убрать волосы? Может, пусть будут распущены, а? Как можно естественнее». Мия почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. «Нет, нет». Она взяла себя в руки. «А как же...» — проговорила она. «Иван Хоровиц». Мия из последних сил подняла голову и посмотрела в зеркало в глаза Александра. «О, классно я придумал, да?» Он улыбнулся и отложил расческу. «Мы вместе лежали в Блакстаде. 6 месяцев. Очень многое узнали друг о друге. Он был на войне и был полной развалиной. Ну а я? Я был собой». Он посмеялся. «Но не мог же я позволить всем путаться под ногами, да? Только ты и я. В этом весь смысл. Гениальный план, не правда ли? Пустить всех по ложному следу, список жертв, 50 случайных человек. Парень расхохотался, чуть наклонил голову на бок и взял расческу. «Нет, уберем волосы наверх, правильно? У нас же великий день!» Те силы, что Мии удалось выжать из себя, закончились. Она едва удерживала голову. «Сигрид, твою мать! Она больше не может. Путешествие? Почему бы и нет? Мир полон зла. Сестра в поле. Эта картина, видимо, никогда ее не покинет. Пойдем, Мия, пойдем!» Смерть в Нангиялу. «Или хочешь распущенными?» «Да к черту все это! С нее хватит!» «Делай, как хочешь!» И медленно закрыла глаза.